Глава 13. Сталинградские истории. Сталинград. Это слово звучит как позывной. Сталинградская битва началась в июле 1942 года. 17 июля в Донской степи столкнулись авангарды 6-й немецкой армии и подразделения 62-й и 64-й армии Сталинградского фронта. 5 октября 1942 года Сталин приказал: «Сталинград не должен быть сдан противнику». Это была оборонительная стадия битвы на Волге, которая продлилась до ноября. Затем началась ее наступательная часть, которая завершилась в феврале 1943 года полной победой советских войск Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов. Была окружена и после непринятого ультиматума о капитуляции раздавлена в котле группировка войск 6-й армии Вермахта под командованием Ф. Паулюса. Пленены 91 тысяча солдат и офицеров противника, среди которых было 24 генерала. 150 тысяч немцев было убито во время боев и при ликвидации котла. По данным американского историка С. Митчема, в сталинградский котел угодило 270 тысяч фашистских войск, из них 240 тысяч были немцами, остальные – румыны, итальянцы и так далее. В октябре, когда издал свой краткий приказ Сталин, командующий 6-й армией Паулюс записал: «Сопротивляемость красноармейцев достигла такой силы, какой мы никогда не ожидали. Ни один наш солдат или офицер не говорит теперь пренебрежительно об Иване, хотя еще недавно они так говорили сплошь и рядом. Солдат Красной Армии с каждым днем все чаще действует как мастер ближнего боя, уличных сражений и искусной маскировки». Что ж, мнение немецкого фельдмаршала мы узнали. А теперь почитаем, что запомнилось из тех боев самому Ивану. Летом наш танковый батальон был направлен за Дон, в район Калача, и там нас атаковали немецкие танки, шли шахматным порядком, лавиной. Мы приняли бой, подбили несколько танков и уходить. На переправе через Дон скопление войск, паника. Кое-как уже под обстрелом переправились на другой берег. Пошли. На дорогах полно войск, все перемешалось. Однажды я прилег отдохнуть. Ночи летом короткие. У меня в роте был помпотех Семен Филатов. Горьковчанин толкает меня: «Комроты, немцы, проснись, комроты!» Я на него матом, а не спал уже несколько суток. Одурел, ничего не соображаю. Какие там немцы? Мы же ушли от них еще на Дону. Пришел в себя, смотрю, мы идем в немецкой колонне. Наша 34-ка. И мы, бронемашина из разведбата. Немцы пока ничего не поняли. И тут началась стрельба. Один из наших танков открыл огонь и в считанные минуты подбил 3 немецких танка. На Дону, близ Калача, лесов нет. Чистое поле. Поле и поле. С редкими балочками. Колонна наша остановилась. Что-то впереди застопорилось. И все разом встали. И тут налетел мистер Шмидт. В бронемашине рядом со мной сидели старшина и водитель. Старшина высунулся из люка. В это время немец в очередной раз спикировал. Дал длинную очередь, и пуля попала старшине вниз живота. Наповал. Механик-водитель спрятался под днищем, а я побежал в балку. Самолет сделал разворот. Летчик, видимо, меня заметил. Вот, смотрю, заходит вдоль балки, прямо навстречу мне. Впереди, на дне балки, лежит котел от походной кухни, и я спешу сунуться под эту бочку, как будто она может спасти меня от крупнокалиберных пуль. Мистер Шмидт снизился до верхушек ковыля, летит, и вдруг слышу, пилот кричит: «Иван!» Я уже упал за котел, заработал пулемет. Но немец все же не рассчитал, промахнулся. Первые пули ударили в землю всего в нескольких сантиметрах от меня и дорожкой пошли дальше. Промахнулся, сукин сын. В 1940 году в Серпухове я закончил медучилище, работал фельдшером в Можайске, но недолго. Вскоре тем же серпуховским военкоматом был призван в Красную армию и на Дальний Восток, в Хабаровск. В Волочаевском городке на краю Хабаровска дислоцировалась наша 205-я особая стрелковая дивизия. Почему дивизия называлась особой? Я слышал, что нас, было время, хотели забросить в тыл к немцам, в Брянские и Смоленские леса. Наш полк некоторое время стоял на Амуре, у деревни Владимировка. Утром ходили на Амур умываться. Бывало приказано ходить умываться по 3-4 раза. С противоположного берега японцы вели за нами постоянное наблюдение. Вот мы и увеличивали таким образом численный состав нашего полка. Однажды утром два гарниста протрубили сбор. Нам зачитали приказ на Западный фронт. Мы быстро погрузились в эшелоны. В считанные часы так стремились на фронт, так были обрадованы этим приказом. Хотелось поскорее схватиться с врагом. Из дорожного запомнилось вот что. В заволжских степях ехали среди пшеничных полей. Июнь, пшеница еще не созрела, зеленоватая. И как дунет ветер, она и пошла гулять крутыми волнами. Целый день мы ехали по этому пшеничному морю и любовались им. Да, думал я, этим хлебом большую армию прокормить можно. У нас-то под Тарусой и под Серпуховым пейзаж не такой, перелески, поля небольшие, даже пойма не такая просторная. А там до горизонта хлеба. Колхозы в тех хлебах вешками разделены, простор, раздолье. И правда, как в песне, степь за Волгу ушла. Когда переехали Волгу и повернули на юг, бывалые солдаты сказали: «Под Сталинград!» В донских степях, в станицах и на железнодорожных станциях стали попадаться разбитые элеваторы. Постройки горят, по земле рассыпана золотая пшеница. Мне, деревенскому человеку, на своем хлебе выросшему, на это смотреть было особенно больно. Под станцией Серебрякова остановились. Вагоны с первым батальоном паровоз протащил до самой станции. Переночевали. Утром из-за облаков вынырнули 15 юнкерсов. Налетели на станцию, на эшелон. Первый батальон был уничтожен полностью. Осталось в живых всего несколько человек. Случайно ночью они ушли на станцию, в Самоволку, поискать выпивки. Юнкерсы станцию отбомбили и ринулись на наш состав. Мы разбежались по овсяному полю, а пулеметчики зенитно-пулеметных установок встретили немцев огнем, и сразу один самолет подожгли. Юнкерсы отвалили, ушли. Подбитый самолет взорвался. Летчики выбросились на парашютах, двое. Туда сразу направили взвод автоматчиков, и летчиков переловили. Командир дивизии Макаренко приказал дальше двигаться пешком. Шли по Донской степи колоннами, иногда даже с песнями. Самолеты над нами проходили высоко, и нас будто не замечали. Их цель была Сталинград. Только однажды один оторвался от строя и неожиданно спикировал на нашу колонну. Сбросил две бомбы. Убило ездового и лошадей. На переправе через Дон наши зенитки били так плотно, что ни одного самолета к понтонному мосту не подпустили, не давали немцам бомбить прицельно. По мосту мы шли быстро, командиры торопили, кричали: «Быстрей, быстрей!» И стало жутко, куда мы бежим. За Доном, километрах в 15, глубокая балка, заросшая лесом. Вся дивизия укрылась в этой балке. Собрали офицеров. Команда, готовность номер один. Всем бойцам раздать патроны и гранаты. Боевая задача — занять участок фронта и удерживать на нем немцев 10 дней. Теперь когда я прочитал о Сталинградской битве, много книг и воспоминаний, когда сопоставил все даты, понимаю задачу нашей дивизии так. Наши войска отступали, и мы, свежая дивизия, должны были обеспечить отход через Дон. Ночью со стороны фронта все громыхало и вспыхивало. Отсветы ложились на деревья и на наши лица. Мы друг на друга старались не смотреть. Утром в 4 часа ушла разведка. Полки начали выходить из балки и разворачиваться. Вскоре вернулись связные от разведгрупп и доложили. Обе группы, и головная, и боковая, встретились с передовыми частями противника и завязали бой. Не успели мы развернуться и окопаться как следует. Немцы начали бить шрапнелью. Перед нами пшеничное поле. И вот по этому полю роты пошли в атаку. А немцы уже прорвали фронт и вышли острием прорыва как раз на нашу дивизию. Наши бойцы идут, хлеба высокие, только одни зеленые каски видны. Не прошло и нескольких минут, сошли с немцами. Те вначале полезли в контратаку, но не выдержали, отошли. Мы продвинулись на 12 километров вперед. Они остановили нас, укрепившись в русле высохшей реки, зарылись в землю, установили пулеметы. И сразу наши цепи таким огнем, что многих наших сразу и положили. Мы начали вытаскивать раненых, перевязывать. Много раненых было, некоторые тут же и умирали. Командиры снова поднимали людей в атаку. И все бесполезно, все на убой. К вечеру подошли «Катюши», сыграли и сразу ушли. А там впереди, глядим, все горит. Оставшиеся в живых побежали. После «Катюш» заработала наша полковая и дивизионная артиллерия. Артиллеристы стреляли хорошо. Как дали? Черная стена взрывов высотой 15 метров. И двигается в глубину их обороны. А за этим валом наша пехота пошла. Первую линию окопов мы заняли. Дальше две сопки. На сопках пулеметы и танки, врытые в землю. Ходили слухи, что у немцев, у танков, кончилось горючее, вот они и врыли их на склонах сопок. Опять наши атаки захлебывались. Помню, несколько танков с пехотой на броне пошли вперед. До сопок не дошли, их перебили еще на подходе. Смотрим, и танки тоже горят. Танки легкие, вспыхивали от первого же попадания снаряда. В одной из таких атак тяжело ранило в голову комиссара полка Соловьева. Мы, санитары, вытащили его на плащ-палатке. Вскоре немцы пошли в атаку. 18 танков. Видимо, горючее им подвезли. Но наша артиллерия встретила их хорошо. Только два повернули назад. Остальные горели в поле. Лезли на пролом. Некоторые были подбиты уже на линии траншей нашей пехоты. Наши танки тоже контратаковали. Сошлись танки против танков. И тут мне сообщили, в одной из наших подбитых машин остался раненый танкист. Я пополз в поле, подполз к танку. Гусеница сбита, башня развернута влево, люки открыты. Только я встал на ноги и полез на броню, с сопки начал бить пулемет. Пули защелкали по броне. В боку танка пробоина, насквозь. Танкист, молоденький мальчишка, лет 18. Разворотила ему осколком всю ляжку. Идти не может. Лежит, стонет, дрожит. Осмотрел я его рану. Кость не задета. Я его перевязал прямо в танке. Вылез. Он ухватил меня за шею. Я его так и вытащил, на закорках. Немец сопки очередь дал уже с опозданием. Мы лежали на земле. Пули прошли повыше. Полежали мы немного, подождали. Когда пулеметчик успокоится, положил я танкиста на плащ-палатку и потащил. Вынес я его, того танкиста, притащил в расположение своего санвзвода, а там уже подводы стоят. Погрузили мы его на подводу, а дальше было уже не мое дело. Дальше раненых отправляли в тыл специальные команды. Все было налажено, переправа-то через Дон была еще в наших руках. Две недели мы держались. Раненых накапливалось много. Не успевали отправлять. Убитых тоже было много. Трупы запахли. И тогда начали убирать трупы. И немцы, и мы. А раненых собирались столько, что в балочке негде было ступить. Лежали вплотную. Вскоре они подтянули свежие части. Нажали. А у нас уже и половины личного состава в ротах не было. Наш 721-й полк начал отходить. Командир полка, полковник Ельберг, человек бывалый, назначил группу прикрытия. В эту группу попал я. Прикрытием руководил капитан Головко. Он лучше всех в полку стрелял из пулемета. И все же Кельберг сделал ошибку. Начал отводить полк засветло. Поторопился. Надо было хотя бы немного подождать. Темноты дождаться. Но поторопились. И немцы заметили, что полк оставляет позиции. Они тут же подняли цепи и пошли на нас. Вот тут-то, в первый раз за эти дни, меня затрясло. Все, думаю, конец. Втроем мы с ними не справимся. Цепь все ближе и ближе.